Навык четвертый. Думайте в духе «выиграл, выиграл». Ключ к мотивации подчиненных на достижение выдающихся успехов — думать в духе «выиграл, выиграл». Имеется в виду, что в выигрыше оказываются все — и менеджер, и работник, и поставщик, и заказчик. Многие считают, что мышление в духе общей победы — это проявление мягкости характера, чуть ли не слабости, и означает, что вы слишком добры и недостаточно требовательны. Что тут можно сказать? Подход «выиграл-выиграл» требует и мягкости, и твердости одновременно. Причем надо быть вдвое настойчивее в сравнении с вариантом «выиграл-проиграл». Чтобы обеспечить победу для всех, нужно быть не только внимательным к окружающим, но и решительным и мужественным, проявлять не только эмпатию, но и непреклонность. Умение удержать баланс чуткости и мужества является сутью эффективного взаимодействия с другими людьми. Менеджерам, исповедующим подход «выиграл-выиграл», на самом деле не нужно даже управлять работой своих подчиненных. Они формируют их ожидания в духе общей победы, и люди сами организуют свою работу. Почему так важно мыслить в духе «выиграл-выиграл»? Когда-то этот подход не пользовался популярностью. В индустриальную эпоху рабочих часто воспринимали как легко заменяемые элементы. Однако руководитель 21 века обращается со своими сотрудниками так же, как и с клиентами, как с людьми свободного выбора, ведь таковыми они на самом деле и являются. Они сами решают, кому предложить свои услуги, чему посвятить лучшее в себе, свои сердца и свои умы. И выбор перед ними велик, как никогда. Однажды я стал свидетелем такого разговора. Один менеджер спросил, как вы поступаете с ленивыми и некомпетентными сотрудниками. Кто-то из присутствующих ответил: «Бросаю в них гранату». Раздались одобрительные возгласы в поддержку такого решительного подхода к управлению людьми по принципу «приспосабливайся или убирайся». Но другой собеседник спросил: «А кто же потом расчищает завалы?» И, услышав в ответ «Да нет никаких завалов», продолжил: «А почему бы не применить тот же подход к вашим клиентам? Просто говорите всем, если не собираетесь ничего покупать, выметайтесь из магазина». «Ну нет, с клиентами так нельзя». «А почему с подчиненными можно?» «Потому что они на меня работают». «Понятно. И как они к вам относятся? Хорошо ли работают? Надолго ли задерживаются у вас в компании?» «Да вы что, смеетесь? Хороших сотрудников сейчас не найдешь. Текучка у нас страшная. Люди не проявляют никакой преданности делу, прогуливают, работают в нескольких местах сразу. Им на все наплевать». Подобный подход изжил себя. Он демотивирует персонал, вызывает конфликты между начальством и подчиненными и приводит к плачевным результатам для всей компании. В то же время эффективный менеджер прекрасно понимает, что любая парадигма, отличная от «выиграл-выиграл», ведет к тому, что все проигрывают. Как же научиться мыслить в духе общей победы? Во-первых, нужно по-настоящему чутко относиться к членам своей команды. В некоторых организациях постоянно ведут разговоры о том, как правильно работать с клиентами, и при этом пренебрегают сотрудниками, которые как раз и работают с клиентами. Добиться успеха можно только, если обращаться с работниками так, как, по вашему мнению, они должны обращаться с лучшими клиентами. То есть желать, чтобы они выигрывали. Во-вторых, нужно мужество. Вы тоже должны выиграть, и ваша организация должна выиграть. А это значит, что члены вашей команды должны нести ответственность за взятые на себя обязательства. Если вы будете требовать от сотрудников ответственного подхода, это их не обидит, а только поможет. Тогда выиграют все. Да, это все, конечно, очень мило, скажете вы, но как этого добиться? Необходимо заключать соглашения, которые определяют выигрыш для каждой из сторон. Соглашение может быть импровизированным или формальным. Это может быть официальный контракт или документ, подписанный в результате обсуждения в курилке. По сути, соглашения в духе «выиграл-выиграл» могут стать вашим главным управленческим инструментом. Вы заключаете их со своими подчиненными, со своим начальством, с другими менеджерами, с клиентами, с поставщиками и с самим собой. И затем вместе работаете над достижением ваших целей. Каждое соглашение содержит несколько обязательных элементов. Во-первых, вы совместно договариваетесь о цели соглашения, то есть о желаемом результате. Во-вторых, вы устанавливаете методы, ресурсы для работы и способы отчетности, то есть когда и в какой форме вы будете сообщать друг другу о результатах. И, наконец, вы определяете, в чем каждый из вас выиграет, если он достигнет цели, и какими будут последствия, если нет. Заключение подобных соглашений — основное занятие эффективного менеджера. Когда договоренность достигнута, сотрудники сами организуют свою работу в рамках данного соглашения. Менеджер в таком случае выступает как пейс-кар, направляющая машину в гонках. Он запускает процесс и отходит в тень. Теперь его задача — расчищать дорогу для своих подчиненных. Чтобы вдохновить сотрудников на достижение высоких результатов, нужно в первую очередь определить, что они от этого выиграют. Таким образом, при использовании соглашений «выиграл-выиграл» и «вознаграждение» и «отрицательные последствия» становятся естественным результатом работы, а не произвольным решением начальства. Традиционная периодическая оценка эффективности сотрудника — вещь малоприятная и эмоционально изнурительная. Менеджер оценивает работу своих подчиненных, зачастую используя субъективные критерии, которые он неожиданно сообщает им в конце отчетного периода. Это, конечно, оскорбительно для людей, поэтому многие руководители не получают высоких оценок от своего персонала. При использовании соглашений «выиграл-выиграл» работники сами оценивают себя. Поскольку у них есть ясное представление о результатах, которых от них ждут, и о критериях оценки их эффективности, им нетрудно оценить себя самим. Люди оценивают себя по критериям, в разработке которых сами же принимали участие. Однажды я консультировал менеджера компании, практиковавший формальную оценку работы сотрудников. Он был недоволен тем, какую оценку пришлось поставить одному из подчиненных. Парень заслуживал тройки, а я вынужден был поставить высший балл — первое место. А это означало, что он лучше и достоин повышения. Я спросил его: «Так почему же вы оценили его так высоко?» Менеджер ответил, что у этого сотрудника были высокие показатели. Тогда я поинтересовался, из-за чего же, по его мнению, тот заслуживал лишь тройки. И в ответ услышал: «Из-за методов, при помощи которых он добивается результатов. Он ни во что не ставит людей, идет буквально по головам, от него одни проблемы». В свою очередь я предположил: похоже, он нацелен исключительно на получение краткосрочных результатов, и именно за них его поощряют. А что, если вам поговорить с ним? Объяснить важность выстраивания долгосрочных отношений с коллегами и клиентами? Оказалось, мой собеседник уже предпринимал такие попытки, но без особого успеха. Тогда я предложил: а вы заключите с ним соглашение «выиграл-выиграл» и договоритесь, что две трети его заработка будут зависеть от непосредственных результатов, а треть — от умения работать в команде. На что менеджер ответил: пожалуй, это бы заставило его задуматься. Итак, зачастую проблема кроется в системе, а не в человеке. Сделав хороших людей частью плохой системы, вы получите малоутешительные результаты. Чтобы цветы росли, их нужно поливать. Так и система мотивации по формуле «выиграл-выиграл» взращивает команду победителей.